Глава 8. Я осознавал себя, это было самое главное. Я знал, кто я, откуда и как здесь очутился. Точнее сказать, что произошло перед тем, как мне пришлось окунуться в темноту. Не так все плохо, как рассказывал дядя Игорь. Я справился с легкой паникой, решив для себя вопрос, волнующий каждого. Что будет после смерти? После моей смерти был я. Плохо другое, что больше не было ничего. Словно меня заперли в большом черном помещении без мебели. Шаришь-шаришь, но ничего нет. Кстати, а я могу передвигаться или нет? Вопрос. Богом я ощущал себя недолго. Голос робота ознаменовал собой начало новой жизни и невероятной боли. Считывание информации с центрального сервера. Реконструкция объекта 3.189.22. Логин-фортификатор начато. Происходит формирование скелета. Звук собственного крика заполнил все сознание. Сознание рисковало расколоться на части. С каждой новой секундой я все больше чувствовал конечности. С той лишь поправкой, что создавалось ощущение, будто их облили горючей смесью и подожгли. А потом пришли они. «Ты за показателями следи, у него сейчас от мозга жаркое останется». «Да ладно, это же девиант, одним больше, одним меньше». Но стало все же ощутимо лучше, теперь была просто боль. «Переключай! Марк, ты спишь, что ли?» Происходит образование живой ткани. «Нет, извини, просто от меня девушка ушла». «Плюнь, когда вернешься, они за тобой толпами бегать будут, с такими-то деньгами». «Наверное», — неуверенно сказал Марк. «Просто надоело уже. Надо было после второй эпохи домой лететь, а не оставаться на сверхурочные. Тебе оклад подняли на 34%. Всех денег не заработаешь». «Извини, мне кажется, возвращаться обратно и работать за гроши глупо. Лучше попахать несколько лет и жить до конца жизни припеваючи. Скажи, когда все». «Все». Происходит рост кожного покрова. «Надо было приколоться и сделать его черным», — хохотнул первый. «Ага, потом бы огреб по полной», — отозвался Марк. «Все равно протокол нарушаем. Разговаривать же нельзя, а то, не дай бог, игроки что поймут». «Так-то правильно, кстати». «Да ладно, ты брось. Это девиант, тем более пункт А. Он еще несколько раз к нам попадет, и все. Живой труп». «Это понятно, но все же, мало ли. Ты, кстати, связь отключил?» «Ага», — поддакнул первый. «Опять неполадки на линии», — спародировал он механический голос системы. «Ну а что, нечего им нас слушать. Ближе к вечеру включу». «Ну, вроде все». «Ага, вижу». Реконструкция завершена. Тело сотрясло точно от электрического разряда, и легкие судорожно втянули сухой воздух. В глаза ударил яркий свет. «Марк, смотри, какой прыткий! Руками от света закрывается. Сейчас я его успокою немного». Плечо укололо жало шприца. Вновь приобретенные мышцы безвольно расслабились. Глаза плотно стянули повязкой, и я снова остался в темноте. С той лишь разницей, что пришло понимание, у меня есть тело, и нахожусь, судя по всему, в лаборатории. Тело подняли и куда-то переложили. Не очень приятно чувствовать себя статистом, когда с тобой так бесцеремонно обращаются. Но были более насущные проблемы, чем мысленно возмущаться. Язык после укола тоже отказывался слушаться. Я слышал, как с шипением закрылась пневмокапсула. Дело в том, что меня куда-то собирались отправить. Причем на очень большой скорости. Это плохо. Я не поступил в космолетчики как раз из-за одной небольшой особенности организма – псевдокинетозом. Почему псевдо? Потому что в отличие от обычной болезни укачивания, формальных признаков у меня не было. Но вот стоило на любом средстве передвижения превысить порог 400 км в час, как начинало мутить со страшной силой. Пришлось вместо мечты о сине-черной бархатной форме и золотых звездах на погонах идти в ВПСники. А теперь я даже не представлял, что со мной будет. Стоило умереть, чтобы сразу после возрождения испытать на прочность вестибулярный аппарат. Я слышал сигнал отсчета. 3, 2, 1, пуск. И ничего, я знал, что капсула летит с невероятной скоростью. Чувствовал, что ничего плохого со мной не случилось. Странно, вряд ли со мной произошли какие-то поразительные изменения, хотя тело же другое, молодое, здоровое. Скорее всего, убрали все негативные эффекты, которые были. Всего каких-то секунд 40, и скорость начала снижаться. Наконец раздался характерный щелчок, и капсула открылась. Чьи-то мощные руки легко подхватили меня и молчаливо перенесли в другое помещение. На запястье приклеили какой-то ярлык, додумать не успел, потому что транспортер, в который меня впихнули, поднялся в воздух и полетел. Перевозчик приземлился минут через 10. Открылись ворота в задней части, вышли люди, вошли, и мы снова взмыли в воздух. Так мы летели достаточно долго, сделав 7 или 8 остановок, пока, наконец, не вытащили и меня. Я уже даже не удивился, когда тело поместили практически стоя в, судя по звуку, легкий флайер на несколько человек. Стремительное ускорение и не менее стремительное торможение. Вновь перенесли и положили на землю. Ввели что-то в шею, и все. Флайер стал удаляться, а вокруг все затихло. Зрение возвращалось постепенно и неохотно. Из сумрака выплывали смутные очертания предметов. Бесформенное нечто превращалось в знакомые башни. Уже 3 полностью построенные из черного пятна выплывал пустой дот. Рябило в глазах примятая зеленая трава. Я огляделся. Это форт. Мой форт. Только пустой. Хотя это понятно. Всех перебили. С трудом поднялся на ноги, голова была будто чужая, мысли стали тяжеловесными. Любое умозаключение давалось невероятно тяжело. Интересно, это от укола или обычное состояние после воскрешения? Несколько раз отдал команду мозгу, но тот и не думал слушаться. Не менее получаса мне понадобилось, чтобы понять, я стою совершенно голый. Бог с ней, с одеждой, важно другое. Не было никаких механических компонентов, встроенных в тело. Я сделал пару шагов, и меня вырвало какой-то странной осклизлой гадостью. Не знаю, как эта гадость оказалась в моем желудке, вряд ли это хорошо. Сорвал с запястья яркий браслет «Кантон Горный 9» и бросил на землю. Меня снова скрючило. «Переключить в режим управления». Внимание, идет переключение в режим управления. Сработало. Пустой форт уступил место многочисленным ресурсным постройкам и лабораториям. Везде кипела трудовая деятельность, лишь возле командного пункта ошивалось несколько безработных. Я зашел внутрь и прямо голый уселся в кресло. Мониторы пестрили отчетами и сообщениями, а до меня все не доходило, с чего же начать. Не знаю, сколько времени прошло, но я сообразил выставить охрану в форте. Такую же, как и раньше, 4 пехотинца и 15 стрелков. Переключился к общей информации. Ага, вот в чем дело. На работах у меня занято 32 человека. Общее количество в бараках на 56, а сейчас у меня 47. Поставил максимальные налоги. Плевать, что с отрицательным рейтингом. Следующий человек уйдет через 2 часа 23 минуты 59 секунд. Не жалко, лоботрясов полно, пусть бегут обратно в кантон, а деньги нужны. Посмотрел в нужное окошко, неплохо, почти 3500 за сутки. Откинулся на спинку с таким ощущением, что прошел целый рабочий день. Голова раскалывалась. Еле поднялся и чуть не кубарем скатился вниз, добрел до постели и упал. Игрок Барбадоса просит разрешения для допуска на военный форт, трансформаторная будка 1. Игрок Барбадоса просит разрешения для допуска на военный форт, трансформаторная будка 1. Игрок Барбадоса просит разрешения для допуска на военный форт, трансформаторная будка 1. Я открыл глаза. Колокольный звон в голове немного утих. Противный звук шел из командного пункта наверху. Тяжело поднялся с кровати и пошел к мониторам. Тело неприятно ныло, как на утро после тяжелой двухчасовой тренировки. Привет, Рина. Форд, слава богу, мы уж не знали, что думать, с тобой все в порядке. Более или менее, войти можно? Игрок Барбадоса просит разрешения для допуска на военный форт, трансформаторная будка 1. Заходи, конечно. Ты, конечно, мужик симпатичный, но уж слишком быстрый, появилась она в дверях. В смысле? Может, оденешься? О, черт, я покраснел как первоклассник и неуклюже убежал вниз. Вернулся через пару минут. Так лучше? Лучше, рассказывай. А чего рассказывать? Решили мы с Лехой меня немного подкачать? Это я знаю, он уже все растрепал. Потом что было? Темнота, потом реконструкция, пневмокапсула. Везли, судя по звукам, на тяжелом транспортере, потом на флайере. Вроде все. «Стандартная процедура», — кивнула головой она. «Но посмотришь на тебя, и ясно, что воскрешение далось нелегко. Процент включения болевых ощущений — 130%, — попытался улыбнуться я. «Ужас какой!» — приложила Рина руку ко рту. «А у нас спокойно все проходит. Скучно, конечно, но что делать?» «И сколько меня не было?» — попытался сменить тему я. 16 часов». «Сколько?» «Ну, стандартное воскрешение длится 12 часов. Рамирес, как время прошло, сразу тебе писать стал. Но ты не отвечал. Прилетел сам, ломился несколько часов. Тоже глухо. Вот и решили посменно тебя караулить. Сам понимаешь, больше двух тут ловить нечего. Мне повезло». «Это мне повезло», — ухмыльнулся я, но спросил другое. «Почему больше двух ловить нечего?» «Гостевое ограничение фортов. Можешь принять не более одного человека. Так что любителям групповухи полный облом. Зато для более классического времяпрепровождения вполне достаточно». Мы слишком долго смотрели друг на друга и слишком долго молчали, чтобы рассмеяться шутке. Но у Рины хватило выдержки и хладнокровия просто попрощаться. «Ладно, если что надо, ты пиши. Отчеты присылать сегодня или ты отдохнешь?» «Отдохнул уже, 16 часов прошляпил». «Это было сильнее тебя. Ладно, Форд, до скорого». «Андрей», — остановил я ее в дверях, — «называй меня Андрей». Как только за Риной захлопнулась воображаемая дверь, я проверил текущее состояние. Никто не нападает. Спустился вниз, скинул наскоро наброшенную одежду и встал под прохладные струи воды. Душ — лучшее средство, чтобы быстро прийти в себя. Я ткнул в синюю кнопку, глубоко вздохнул, а кожа покрылась пупырышками. Душ хорошо, а холодный душ еще лучше. Вот, вроде прошло всего 5 минут, но из разбитого долгим, отнюдь не лечебным сном человека я превратился в живчика. Голова по-прежнему болела, вдобавок меня здорово мутило, но стало лучше, чем было. Буквально заставил себя поесть, после чего уверенно сел за мониторы. 16 часов, просто прорва времени. Уже было хотел заняться делами, но вспомнил, что по-прежнему чего-то не хватает. Осмотрел руки. Отсутствует механоблок с миниками на правой и гаджеты на левой, пришлось плестись к дальней панели. Страшно было намного больше, чем в первый раз, потому что теперь знал, чем грозит апгрейд моего тела. Долго собирался духом, но все же задал необходимые параметры и засунул руки внутрь. Предчувствие обмануло, я даже удивился, где же хваленые 130% включения болевых ощущений? Вряд ли админы вдруг решили меня пожалеть. Что-то тут не так. Сел обратно в кресло и ткнул первое всплывшее сообщение. Смешно, но за проигранную битву я получил серебряное достижение победоносной. Вы убили 100 юнитов противника, защищая свой форт. Это крамиросовским приплюсовали первую отбитую атаку, потому что я явно убил меньше 100 лёхиных мародеров. Никаких бонусов награда не давала, что вполне логично. Все-таки первые достижения в ветке. Зато славы буквально привалило. Я не выставил налоги, поэтому пока меня не было, популярность росла бешеными темпами. Вами получено звание лейтенант 3-го класса, степень 2. По-хорошему, надо дальше прокачивать военку, но с таким перекосом моя экономика скоро накроется. Конечно, всегда есть Рамирес, однако пора и самому целину поднимать. Тем более было у меня одно вполне объяснимое желание. Чтобы открыть самогонный аппарат, требовалось сначала исследовать пищевые добавки. Они, кстати, давали общий бонус к эрзацбелкам, синтетическим углеводам, витаминному комплексу, комбинированному производству и органической еде. Немного, всего 5% на первой ступени. Учитывая, что из всего перечисленного у меня были открыты только 2 позиции, погода это практически не сыграла. Зато по прошествии часа и после изучения самогонного аппарата у меня в арсенале появилось целых 2 постройки – лаборатория искусственного выращивания хмеля и бар. Я поставил первое здание, искривился, стройка шла 1 час 9 минут. Понавтыкал на свою голову ресурсных построек, а ведь продовольственная составляющая почти не развита. Оставшееся очко исследований пустил на изучение эрзацбелков 3-й ступени. После которой производство должно было увеличиться на 60% вместо текущих 40%. Завтра подниму еще степень и дальше еду буду изучать, славы сейчас почти 1700. Мельком просмотрел отчеты за вчера, несмотря на то, что умер, ребята все-таки поделились текущими достижениями. Хорошая привычка, Результаты были не очень. Без мощного организаторского втыка вся наша шайка-лейка развивалась, как трава у моего форта, беспорядочно. В противовес остальным отличились Барбара и Геймер. На удивление, второй брат-близнец все делал по канону. Посмотрел на постройку лаборатории искусственного выращивания хмеля. Еще 20 минут. Со скуки начал изучать карту. Какая-то часть перекрасилась, один альянс подмял под себя другой. Мне все это было по большому счету все равно. В своих симпатиях я не определился, к сильнейшему примкнуть тоже сразу не собирался. Тем более претендентов на это звание было предостаточно. Обычное текстовое сообщение в почте заставило вздрогнуть. Я нахмурился, для моих еще рано, обещали только к вечеру отчеты прислать. Рамирес бы позвонил, его панибратство пока не поддавалось никакой дисциплине. С мыслью, что любопытство не порок, я прочитал одну единственную фразу от игрока «Хрен в каске». «Учение свет, Серега». Я дрожащими от волнения пальцами набрал известный только мне ответ. «А не учение, чуть света на работу». И подписал «Андрей». Игрок не заставил себя долго ждать. Игрок «Хрен в каске» хочет установить с вами видеосвязь. Еще секунда, и на экране появляется взлохмаченная и довольная рожа самого отъявленного бабника и балагура второго доминиона, а по совместительству моего лучшего друга Сереги Завьялова. «Я уж думал, не найду тебя. Здорово, Дрюня!» «Серега, ты как здесь вообще оказался?» «Ты же не думал, что я тебя брошу. Я с командировки приезжаю, к тебе, там заперто, потом на работу, там уже узнал, что и как. Пытался к тебе пробиться, уже все, ни в какую. Ты в каком-то пробном погружении. Ну, подал заявку, и вот, контракт на 3 года. Серега, нафига?» «Андрюх, ты же помнишь, как тогда, плевать, в каком дерьме мы оказались, но если вместе, то меньше придется съесть». За 18 лет до начала третьей эпохи. «Смотри, еще трепыхается. Аржан, подай ему еще раз, раз не понял, кто тут главный». Смуглый крупный парень блеснул жемчужными зубами и, не размахиваясь, ткнул лежачего мальчишку в бок ногой. Тот лишь дернулся, не зная, что прикрывать, голову или туловище, а подстрекатель, стоящий согнувшись, приложил его кулаком по лицу. «Завтра 5 единиц вместо 4, понял?» «Ну где же я их возьму?» В честь избитого парень не плакал и не умолял. Андрей это сразу подметил, как только вышел на школьный двор. Все именно так, как и говорил отец, записывая его в спортивную секцию. Человек достиг великих высот в инженерии и робототехнике, но в общении между себе подобными до сих пор предпочитает использовать грубую силу. И вот именно здесь и сейчас Андрей был полностью с ним согласен. «Не хочешь выбрать никого из своей весовой категории?» «Это ты мне, что ли?» Подстрекатель выпрямился, смахнув длинную челку с лица, и Андрей смог наконец лучше разглядеть его. Насчет весовой категории он погорячился, парень был явно меньше его, что, впрочем, с лихвой компенсировалось его наглостью и спесью. Вон, сразу уверенно пошел к нему, а один из его спутников, тот самый Аржан, насторожился. Килограмм за 100 туша, хоть и больше жира, да и повыше Андрея. Придется повозиться. Третьего он в расчет не брал, жилистый и маленький, ляжет с одного удара. «Ты че такой дерзкий, а?» Потлатый главарь подошел на опасное расстояние, за что сразу и поплатился. Андрей после нескольких уличных драк выяснил одну простую и незамысловатую вещь. «Если тебе предстоит драка, которую нельзя избежать, то и начинать нужно самому, не давая преимущества во внезапности противнику». Удар вышел размашистый и сильный, после такого не встают. Аржан тоже не успел как следует приложиться по наглому выскочке. Толстяк получил ногой в пах. Андрей знал, что в рукопашной все средства хороши. А когда загнулся, визжа фальцетом и выпучив глаза, получил добавку коленом в лицо. С третьим вышла неприятная и досадная промашка. Коротышка уклонился от джеба с левой и хука с правой, после чего изловчился и саданул ногой по ребрам. Андрей отступил назад, встав в боевую стойку, и изучая противника. Не так просто казался. Третий тоже не спешил присоединиться к приятелям, поэтому сделал 4 обманных выпада, прежде чем Ревякин поймал его на контратаке. Бум! Удар вышел смачным. Коротышка схватился за разбитый нос и мигом утратил всякую боевитость. Андрей на всякий случай боком обошел поверженных врагов и добрался до уже пытавшегося подняться парня. Худого, с острыми чертами лица и черными волосами. «Ты как?» «Походу, я теперь не смогу в аэрохоккей играть», – пожаловался тот. «Хреново», – помог ему подняться Ревякин. «Да забей, я и раньше не играл», – улыбнулся парень и протянул руку. «Серега?» «Андрей?» «Новенький?» «Ага». «Интересный способ заводить знакомство. Взял и настроил против себя самого отпетого хулигана». «Этот, что ли, у вас самый отпетый?» – пренебрежительно бросил Андрей. «Самый не самый, но жить многим мешает». «Ты теперь тоже, ходи на всякий случай и оглядывайся. Сам он на тебя не полезет, но вот своих настроит». «Буду ждать с нетерпением, ты сам не боишься?» «А мне чего, этот все единиц трясет, так у меня их сроду не было. Мать бюджетница, отец на пенсии по инвалидности, он у меня на очистительных сооружениях работал. Ну, поколотит еще раз, подумаешь. Что сломается, растется, а что не сломает, рассосется». «Какой ты пофигист?» «Фаталист. А что мне будет? Главное, удар уметь держать. Это точно. Только ты не бойся. Больше эта гнида тебе ничего не сделает. Мне мой дед так говорил. Плевать, в каком дерьме мы оказались. Но если вместе, то меньше придется съесть. Ну ладно, пойдем. Я тебе все тут покажу. Только постарайся больше никого не бить. У нас тут все ребята непростые, из трудных семей. Район такой, скоро сам поймешь. И это еще, Андрей. Чего? Ну, про то, что ты говорил. У меня один вопрос. Ты же меня и вправду не заставишь дерьмо есть? Если только ты сам захочешь», — расхохотался Ревякин. Настоящее время. «А мне-то что? Работа не пыльная», — продолжал разглагольствовать Серега. «Деньги почти те же». «В смысле деньги?» «Ну так вольнонаемные заключают срочный трудовой договор на срок 3 года. Раньше его расторгнуть не имеем права. Никак вообще. Но каждый месяц на счет падает приличная сумма. Ты же не думал, что тут большинство за великую и светлую мечту о выигрышных миллионах рубится?» Признаться, меня и самого эта мысль немного смущала. Что ж, теперь все встало на свои места. Единственный просчет, первый форт нового игрока размещается случайно. Больше всего боялся, что появлюсь далеко от тебя. Видишь, так и вышло. Да, судя по карте, Серега окунулся в гущу событий, так как находился в самом центре войны. Ранг такой же, как и у меня, лейтенант 3-го класса. Степень посмотреть не могу, не показывает. Зато командир у него крутой, очень крутой. На минуточку, маршал одного из самых внушительных по силе альянсов, 5-го или попросту зимородков. Но и тут Серега выделился. Во-первых, ником, в котором показывалась вся взбалмошность моего друга. Во-вторых, на знамени у него было довольно забавное изображение – размахивающаяся нога в сапоге, которая пинала мужские половые органы. «Эх, Серега, Серега, когда же ты повзрослеешь?» «И искал ты меня своеобразно», — заметил я. «Ну и что, зато действенно, главное, сработало. Это уж точно. Рассказывай, как ты там обжился? Что тебе надо? Я тут такие знакомства завел. Сейчас во фракции нейтралов для новичков от 5-го альянса. Как возьму лейтенанта 1-го класса, к себе обещали взять. Но я теперь первым же рейсом в твою сторону двину, как появится возможность второй форт построить». «Погоди, не торопись, давай обсудим. Тебя звали в один из самых сильных альянсов?» «Ну да, а что, там ребята веселые, адекватные». «Чего я удивляюсь? Серега со многими мог найти общий язык, собственно, поэтому торговым представителем региона и пошел. Умел впаривать очень нужные вещи людям. Более того, заключать договора на поставку этих нужных вещей. Ну, например, автоматический отсасыватель соплей. Вешаете себе на нос и, когда надо, сморкаетесь. В общем, невероятно полезная и незаменимая вещь в хозяйстве. Давай ты немного у них под боком побудешь. У меня как раз нет никакой информации о глобальных вопросах мира и войны. Тем более новый форт ты сможешь построить только с капитана 3-го класса. В курсе, узнавал уже. А вот это было совершенно на Серегу не похоже. Обычно он бросался с головой в омут, руководствуясь исключительно интуицией и собственным чутьем. Зачастую они его не подводили. «Так вот, не надо ко мне торопиться. В данном случае информация более ценное оружие, чем пара сотен солдат, которых ты приведешь». «Ладно, как скажешь, я прилечу на флайере ближе к утру. До тебя несколько часов пути, поставлю режим автопилота, чуть медленнее будет, зато высплюсь в пути. А днем попрошу Ремера форт прикрыть. Мог бы и сейчас вылететь, да на меня атака с твердыни идет. А по правилам, сам знаешь, если один форт под нападением, выйти из него нельзя». «Ничего, утром так утром. Ремер, это твой командир?» «Ага». «Слушай, мысль есть одна. Тут пара товарищей окопалась, Гризли и командир его, Бермуд, последний из канареек. попроси Ремера пробить их. Что за люди? Может, за ними кто еще стоит, хорошо?» «Минуту, сейчас ему и перенаправлю. Кантон Горный 9?» «Да, все верно». «Опа, готово». «Ты же знаешь, я отлично работаю в режиме многофункциональности. Почти как этот, ну, помнишь, древнеримский император?» «Неважно, в общем. Но чтобы пробить твоих приятелей, скорее всего, нужно будет время. Одно дело, если бы Ремер сам их знал. Он, конечно, с первой эпохи играет, но сам понимаешь, за всеми не уследишь». «Маршал с первой эпохи? Серьезный дядька». «Да он не дядька. Ему и 30 нет, как я понял». На мониторе появилось мигающее сообщение, значок камеры и ник рядом, Ремер. «Серега, мне тут твой командир звонит». «Если звонит, то что-то срочное. Как поговорите, набери мне». «Добрый день». «Здравствуйте, фортификатор». С экрана на меня смотрела худая вытянутая физиономия. Да ему не то, что 30 нет, даже 25 с натягом. Хотя возраст трудно определить, легкая щетина, причем клочками. Видно, что борода плохо растет, проблемная кожа вся в черных точках, но взгляд умный, рассудительный, маршальский. «Можно Алексей и на ты», — предложил я. «Хорошо, а я просто Ремер. Ваш, твой друг Сергей попросил навести справки о жителях кантона Горный 9. Вот ведь Серега заставил человека заниматься лишней работой. Гай Юлий Цезарь в режиме многофункциональности, мать его. И что по поводу моих объектов? О Гризли я не слышал. Скорее всего, попросту не перебегал дорогу большим альянсом, а тихо себе развивался. Поэтому ни плохого, ни хорошего сказать не могу. По поводу его командира Бермуда, действительно, раньше был в Канарейках, сейчас ушел в нейтралы, но три союзных альянса поставили его во враги. Так что, думаю, ему недолго осталось. Спрашивать, какие именно альянсы в союзе, я не стал. Хотел бы Ремер сказал, а выпытывать у него смысла нет. У меня создавалось ощущение, что это еще не весь разговор. Не стал бы маршал Зимородков звонить мне, чтобы сообщить такие скудные сведения. И я оказался прав. Если бы ты не был другом Сергея, я бы не позвонил, тем более столько времени прошло. Но вот знакомый ник глаз царапнул. А если конкретнее? Был один игрок, появился в начале второй эпохи. Тогда зимородки вместе с пантерами сопротивлялись против объединенного альянса канареек, черепах и хамелеонов. Канарейки, как ты знаешь, эпоху выиграли, забрав по 5 человек с двух союзных кланов к себе. Но это не важно. Так вот, они все время ловили нас, только мы соберемся провести ночью глобальное нападение, а желтые нас ждут. Долго думали, откуда ноги растут, пока не вычислили крысу. Мелкорангового игрока, расположившего по определенным причинам к себе все мужское население. Она была включена во все групповые чаты и знала все наши планы, и сливала их желтым. Мы, конечно, ее выгнали, а потом еще долгое время срезали в тех местах, где она появлялась, не давая развиваться. Со временем все успокоилось, она пропала из виду, а потом третья эпоха, не до этого. Каково же было мое удивление, когда я перешел к вашему богом забытому кантону и увидел ее. Раз ты пробиваешь Гризли, то скорее всего хочешь с ним воевать. Поэтому я решил предупредить о большой доле вероятности слива твоих планов. И как же зовут этого игрока? Спросил я, хотя ответ уже знал. Столь же гнилая внутри, как и красивая снаружи. Мейн,